но блеклые жилы опасений не вызывали, и Семен решил их не трогать, тем более, что ладони до сих пор чесались. «Семен, а почему голос умолк?» – поинтересовалась Оля. «И не грозится больше. Ты чего с ним сделал?» «Наверное, я всю охранную систему перекоротил, потому она вместе с голосом отключилась, отрубилась напрочь». Семен подошел к двери, толкнул ее и вышел из комнаты. Конференц-зал начинался сразу за дверью, обычный, без самоцветов, и был, разумеется, похож на типовые, предназначенные для официальных мероприятий помещения. С полсотни рядов строгих кресел с откидными сиденьями. Невысокая, покрытая черным ковром сцена с белой трибуной посреди и черным же задником от пола до потолка. Множество маленьких, но ярких светильников по всему потолку. Семен прошел между рядами, не поленился заглянуть за трибуну. Не прячется ли там кто? Например, кардинал-император, скрываясь от выдуманных им преследователей. Но никого за трибуной не было и быть не могло. Лишь пылилась забытая кем-то фигурная бутылка из-под дорогого коньяка, довалялось несколько окаменевших от времени шоколадных конфет. Конференц-зал явно использовался не по назначению или давно не убирался. «Пойдем дальше. Комната за комнатой, этаж за этажом», – решил Семен. «Можно и пешком, если кто магической кабиной пользоваться опасается. Вон и двери имеются». В стенах зала, возле заднего ряда, была пара высоких дверей, по одной на каждой стене, с золотой надписью «Запасной выход». Семен открыл одну из них и отшатнулся. Знакомый убийственный серпантин исчеркал дверной проем черными полосами, надежно перекрыв вход на межэтажную лестницу. «Тут не пройдем». Семен закрыл дверь, открыл другую. Черные полосы были и здесь. «Понятно». Он в сердцах хлопнул дверью. «Сдается мне, что гражданин кардинал заблокировал все входы и выходы во дворце одним и тем же способом. Уж не знаю, какое заклинание он применил и откуда его взял. Может, из комплексных скомбинировал. Это он умеет. В общем, остается нам только лифтовая комната. Кто за? Против? Я так и думал». Семен направился к лифтовой комнате. Следующие несколько часов поисковая команда носилась по дворцу с этажа на этаж, из зала в зал, набирая различные числовые комбинации наобум, как попало. Заботливый голос, поясняющий, куда они попадут в том или ином случае, больше не звучал. Помер голос вместе с системой дворцовой защиты, и потому каждая новая адресная комбинация становилась маленьким приключением, хотя в основном были те приключения довольно скучными и неазартными. Право, кого может потрясти вид бухгалтерии со множеством казенных столов и с обязательными механическими арифмометрами на каждом из них, с испачканными чернилами столешницами, с ободранными шкафами у стен, где хранятся всяческие ведомости и приходно-расходные ордера, или производственные помещения с захламленными верстаками и выключенными станками, или подвал с бесконечной длинной и запутанной системой протекающих труб водоснабжения и канализации. Никого в осмотренных помещениях не обнаружилось, ни уборщиков, ни сантехников, ни кардинала. Да и не стал бы кардинал находиться в тех залах и комнатах, он поди вообще там никогда не бывал. Нафига императору какая-то хреново канализация или чертовы подсобки, ему и без них классно живется, так сказал Мар после того, как они забрели в склад, битком забитый ржавыми трубами, мешками с цементом, штабелями кирпичей и ящиками с кафелем. Но некоторые из опробованных комбинаций оказались весьма удачными. Например, однажды Семен с компанией попали в уютный бар, где было навалом всякой разнообразной выпивки, начиная от золотомедального светлого пива, вплоть до элитных сортов шампанского и коньяка. И главное, ни единого человека, бери сколько хочешь. Семен лишь огорченно сглотнул слюну. Борясь с искушением, он громко сообщил, что отряд находится в боевом походе, и потому для всех устанавливается единый сухой закон. И Оля и Хайк отнеслись к заявлению равнодушно. Они вовсе не собирались задерживаться в баре. Не до пива сейчас. А негодник Мар ехидно сказал, чтобы Семен не выделывался и не переносил на остальных свои низменные желания. Но предупредил, что адресную комбинацию он запомнил, и после сокрушительного поражения кардинала обязательно ее Семену сообщит, не ранее. Другая комбинация привела их в зал с глубоким бассейном, метров 150 размером. Настоящее прямоугольное озеро, окруженное шезлонгами и пластиковыми топчинами. Чистая и тихая вода была настолько прозрачная, что свет мощенных потолочных ламп высвечивал каждую плитку кафеля на его дне. Глянув на манящую к себе воду, Семен не устоял и решил объявить привал. Тем более, что время подходило к обеду, судя по возмущенным сигналам желудка. Вода была прохладной, бодрящей. Семен поплавал в бассейне от души. Хайк нашел забытые кем-то на топчине плавки и, наконец-то, смог, не стесняясь Оли, плавать со всеми вместе. Разгулявшийся Семен попробовал было из озорства немного притопить Хайка, но тот выскальзывал из рук как угорь и, в конце концов, увлекшись, чуть сам не утопил Семена. После чего Семен, наглотавшись воды, расхотел дальше резвиться и вылез из бассейна передохнуть. Оля тоже выбралась на кафельный бережок, устроилась на соседнем с Семеном топчине. «Хорошо, гуляем», – лениво произнес Семен, наблюдая за Хайком. Тот уже который раз пересекал озеро бассейн, наворачивая стометровку за стометровкой. «Сейчас пообедаем и двинем дальше». «Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить», – озабоченно сказала Оля. «Не кажется ли тебе, что мы, не зная верных адресов, можем бродить по дворцу до бесконечности? Здесь сотни залов, тысячи комнат, а кардинал один. И, скорее всего, он находится где-то в своих личных апартаментах, или в тронном зале, или в рабочем кабинете, или в спальне. Вряд ли в каком другом месте, тем более, что все проходы между этажами и залами перекрыты его же магией. Хотя, конечно, он может воспользоваться лифтовой комнатой. Короче, Семен, хватит носиться по дворцу наугад. Пора как-то систематизировать наши поиски. Например, использовать адресные комбинации последовательно, по очереди, не пропуская ни одной. Или, Найти план-схему дворца с названием всех помещений и их точными адресами, — подсказал Семен. Это я придумал, когда Хайк меня топил. С испугу придумал, не иначе. «Да!» — радостно воскликнула Оля. «Именно план! Именно с адресами! А найти его можно в библиотеке. Здесь же наверняка имеется библиотека. В комнатах охраны тоже можно поискать, но библиотека лучше. Вряд ли в ней могут быть приготовлены какие-нибудь ловушки для непрошенных гостей». «Чтобы найти библиотеку, все одно надо знать ее адрес». Семен вздохнул. «Замкнутый круг получается». «И ничего не замкнутый», — решительно возразила Оля. «Пускай Хайк через свой шар попробует ее найти. Шар вроде бы не до конца поломанный, что-то показывает. Может, и сумеет Хайк определить, как до зала с книгами добраться». «Тогда уж лучше не библиотеку искать, а сразу кардинала». Семен встал с топчина, крикнул громко. «Хайк, плыви сюда, дело есть. И обедать пора». Черепаховый боец, не доплыв до противоположного дальнего бортика, развернулся и помчался к Семену, быстрый как торпеда. «Мар, организуй-ка нам обед», — попросил Семен, похлопывая себя по животу. «Есть хочется. Незатейливый обед, без излишеств. По-походному, чтобы в сон не потянуло. Незатейливый шашлык с острой приправой, свежим лавашом и молодым вином подойдет», — услужливо предложил Мар. Семен открыл было рот, чтобы согласиться, но медальон уже дал отбой. «Не, раз сухой закон, то никакого вина. А без вина и шашлык не нужен. Какой в нем прок? Значит, шашлык отпадает. Пельмени и чебуреки тоже. И с холодной водкой кушать надо. Ростбиф, бестроганов и сосиски непременно со свежим пивком идут. Дичь с красным сухим. А сладости с шампанским и коньяком. В общем, остается лишь манная каша. К ней горячительных напитков, кроме чая, не предусмотрено». «Издеваешься?» — уныло спросил Семен, кляня себя за промечивые слова насчет выпивки. «Пользуешься моментом, да?» «А то!» Медальон расхохотался.